то ли посчитав, что опыт поставлен небрежно, то ли не поняв, что он значит. Да и сам Ньепс, смущаясь, пробормотал что-то насчет химической природы испускаемых урановой солью лучей. Лучевой лихорадки тогда еще не было, и этому сообщению не придали никакого значения. Но вскоре наблюдение Ньепса де Сен-Виктора подтвердил итальянский химик Артодан, работавший в Турине. Казалось, теперь уж следует насторожиться. Два человека, работающие в разных странах, не сговариваясь, сообщают о каких-то таинственных явлениях, и долг Академии всерьез заняться проверкой таких странных фактов. Но Академия по-прежнему безмолвствует. Третий ученый, кто был близок к открытию радиоактивности, Сильванус Томпсон. В отличие от первых двух, он работал не на континенте, а в Англии, и не за 30 лет до Беккереля, а почти в одно время с ним. Метод его работы был близок к методу Беккереля. Он также брал пластинки, заворачивал их в черную бумагу, на бумагу клал металлические фигурки, на них образцы исследуемых веществ. Никакой генеральной идеи у него, судя по всему, не было, потому что исследовал он самые разнообразные вещества – полевой шпат, сульфиды металлов, нитрат уранила, урановое стекло и так далее, без всякой системы. Потом он проявлял пластинки и смотрел, отпечатывается ли на них что-нибудь. И заметил, что на одних ничего не отпечатывалось, на других появляются какие-то следы, причем каждый раз это были пластинки, на которых лежало какое-нибудь урановое соединение. Поразмыслив над этим казусом, Томпсон весьма здраво решил, что дело здесь, вероятно, в том, что данные вещества выделяют какое-то проникающее излучение. Но так же, как и Беккерель, он подумал, что здесь не обходится без фосфоресценции, она источник этого излучения. Беккерелю, правда, это заблуждение не помешало вплотную заняться ураном. А Томпсона увлекла совсем другая идея. Ему показалось непонятным, как эта фосфоресценция, вызываемая светом, может порождать излучение. Это явно противоречило закону Стокса, по которому все должно было быть как раз наоборот. Длине волны излучения следовало быть больше длины волны света. Ничего не зная о работах Беккереля, Томпсон написал о своих опытах Джорджу Стоксу. Тот попытался объяснить ему, что здесь главное и мимо чего он прошел, но кончил письмо весьма пессимистически. «Я опасаюсь, что вы уже опережены Беккерелем». Можно представить себе состояние Томпсона, который вдруг понял, что он упустил интересное открытие. Он, конечно, бросился сообщать о нем, но оказалось, что он и впрямь уже опоздал. Всего на 3 дня, правда, но опоздал. Но если мерить не по календарю, а по сути дела, он отстал от Беккереля значительно больше, поскольку он не обладал такой научной подготовкой, как Анри, не занимался столько лет фосфоресценцией и фотографией, и, главное, не имел такого солидного фундамента, на который опирался в своих работах Беккерель. Вероятно, совокупность всех этих обстоятельств и помешала вначале ученым, и французским в первую очередь, оценить в полной мере достижения Анри Беккереля. И, быть может, сдержанность коллег несколько охладила и самого открывателя. Во всяком случае, известно, что в конце 1896 года он вместо того, чтобы продолжить исследование радиоактивности, неожиданно занялся совершенно другой темой. Что он хотел этим доказать? Себе, что он не раб одного открытия? Другим, что интересы науки выше самолюбия? Не знаю. Знаю только, что в конце года, узнав об открытии голландского физика Питера Зеемана, бросил свои опыты по радиоактивности и принялся повторять эксперименты амстердамского ученого. Сей неожиданный поворот можно в какой-то мере объяснить еще и тем,